«Ваше Величество, позвольте мне осмотреть этих несчастных». Она указала на измученных людей, жмущихся друг к другу. Одетые в окровавленное рванье пленники в ужасе взирали на закованных в броню исполинских оркских воинов. «Им требуется исцеление, они страдают от ран». «Исцеляй», — позволил Трерк и отошел к стоящим неподалеку Гронгу и Вейдину, ведущим тихую беседу с эльфийским магом. «А ты что встал, будто вкопанный?» — накинулась на Тервиса Лимми. «Ступай, помоги ее высочеству! Вон какие они грязные! Не ровен час заразят принцессу какой-нибудь вшивой болезнью!» «Белого мага невозможно подвергнуть опасности недуга», — вздохнул наставник, покорно направляясь за Айлани. «Сама смерть бессильна перед его чарами. В том я имел возможность убедиться лично». «А то, как кто-либо из них окажется сторонником подлых изменников, вдруг у него спрятан отравленный кинжал. Осторожность не повредит». Старый наставник скользнул взглядом по людям, стиснутым конвоем клыкастых исполинов и перепуганным до крайности, и лишь покачал головой. Но на всякий случай он встал рядом с принцессой, готовый поразить заклятием злоумышленника. Первая фрейлина немедленно заняла место с другой стороны. «Ваше высочество!» Кто-то из пленников склонился в поклоне, едва Айлани подошла к ним ближе. «Принцесса Айлани!» Остальные зашептались и поспешно замерли в поклоне. «Вы вряд ли вспомните меня. Я Пелимар, извозчик!» Продолжил узнавший принцессу пленник. «Вы покидали королевский дворец в моей карете, когда спасались от убийц принца Дарнета». «Он говорит правду», — подтвердил лорд Тервис. «Я узнаю этого человека». «Я тоже помню этого пройдоху. Ту поездку сложно забыть. Он вез ее высочество, словно бочонок с дешевым вином. Не упустил ни единой ямы и выбоины на дороге. Ха, как только та карета не развалилась под твоим управлением». Извозчик испуганно склонил голову. «Лимми, не сейчас. Поднимитесь все», — приказала принцесса, вызывая око целителя. Едва невесомый шарик из лучистой белой энергии вспыхнул у ее головы, Айлани создала из него биение жизни и широким потоком направила целительную энергию сразу всем пострадавшим. Некоторые шероховатости в течениях жизненных струй, заполняющих окружающий мир, сообщили ей о том, что десяток оркских воинов, замерших сейчас у подножия скалы в боевом построении, получили легкие ранения в прошедшем бою. Не сходя с места, она направила в потоки их жизней целебные струи и, закутавшей точеную женскую фигурку полупрозрачной белой сферы, вниз к подножию скал блеснули теплые лучи исцеляющей энергии. Лучи в мгновение ока преодолели расстояние в пару лиг, соединяя биение жизни с каждым раненым воином. И выровнявшиеся течения жизненных потоков показали Айлани, что пострадавшие в сражении более не имеют ран. Принцесса погасила сферу биения жизни. «Куда вы вели этих людей и в чем их обвиняют?» Айлани требовательно посмотрела на гвардейцев в доспехах сотника. Тот изумленно рассматривал гладкую кожу, виднеющуюся сквозь разрубленный доспешный наплечник, густо покрытый кровью. «Это бунтовщики, захваченные в плен полком королевской гвардии», — хмуро ответил сотник. «Всех смутьянов указом короля Дарната велено доставлять во дворец». «Брат превратил дворец в тюрьму? С каких это пор арестантов стали содержать во дворце? Может, он еще и виселицы расставил вдоль королевской аллеи?» «Пленников запрещено казнить», — еще более хмуро ответствовал сотник. «Их надлежит сдавать дворцовым магам». Он неуверенно замолчал. «Для чего же?» Не отставала от него Айлани. «Я уже чувствую, что Дарнат сотворил очередное кощунство. Зачем его магам пленники? Извольте отвечать немедленно, сударь». «Я не знаю наверняка», — отвел глаза сотник, явно терзаемый выбором, какой из его страхов весомее, перед своим хозяином или перед принцессой. «Они отдают нас некромантам!» — выкрикнул кто-то из толпы закованных в колодки людей. «Неугодных накапливают! И раз в неделю некромант является за ними в королевский дворец!» «Это чудовищно!» — ужаснулась Айлани, оборачиваясь к лорду-наставнику. «Он превратил Редонию в кормушку для некромантов. Королевский кабинет в рынок рабов и торгует собственными подданными. Невероятно! Только Дарнет способен на подобное. Принцесса обратила взор на стоящего неподалеку могучего оркского бойца. Могучий воин, не будете ли вы столь любезны освободить пленников от оков? Эти люди не враги нам. Могучий орк непонимающе посмотрел на нее и тут же перевел взгляд за ее спину, услышав голос Трерга. Айлани обернулась и увидела подходящего к ней наследника. Тот перевел зеленокожему воину ее слова, и клыкастые гиганты попросту сломали колодки пленников. Общую цепь, сковывающую их, могучий орк разорвал голыми руками играючи, одним движением, будто портняжную нить. Олдис, покровитель! Старый человек, потиравший натертую колодками шею, приложил руку к сердцу. «Прости меня, недостойного! Король Эдринг справедливый восстал из мертвых!» Старик в крайнем изумлении зашептал слова молитвы. В этот момент первая фрейлина деловито выплыла вперед и торжественно провозгласила голосом заправского церемониймейстера. «Его Величество, король Ридонии Эдрионг Трерк, сын Его Величества Эдрионга Справедливого!» И грозно сверкнула глазами на застывшую толпу. «Извольте соблюсти подобающие приличия немедленно!» Люди рухнули на колени, торопливо замирая в поклоне. Айлани выполнила реверанс. Виконт Вейден исполнил приветствие рыцаря по крови. Трерк пристально посмотрел на Лимми. Застывшая в реверансе старушка внимательно изучала кромку облаков. Кто-то тихо прошептал: «У него медальон короля, и он сияет!» Склонившийся в поклоне старик прервал защитный молебен и забубнил благодарственный. «Встаньте!» — распорядился шаман. «Я желаю знать, что происходит в королевстве!» Разговор оказался недолг. Дарнет, взойдя на престол, стал спешно притворять в жизнь план некроманта, размещая на территории государства гзиртские тумены в удобных для удара по соседям направлениях. Слушая рассказы людей, Айлани с каждым услышанным словом становилось все печальнее. Фактически королевство находилось во власти гзирдов. Все приграничные провинции были заняты войсками песочников, и из пустыни прибывали все новые отряды. Едва зайдя в человеческие земли, змеиные языки начали грабежи и бесчинства. Провинциальное дворянство обратилось к новому королю с просьбой оградить своих подданных от произвола союзников, но Дарнет казнил посланцев и заявил, что такова его воля, и потому так будет. В оккупированных провинциях вспыхнули восстания, и новый король объявил всех их жителей смутьянами и преступниками, находящимися вне закона. Восстания были жестоко подавлены бесчисленными туменами песочников. Тысячи людей погибли, десятки тысяч увели в рабство. Остальные, спасая свои жизни, пытались спастись в центральных провинциях. Там их уже ожидали личные армии древних дворянских родов. Беженцев отлавливали и клеймили раскаленным железом. Наиболее ценных работников и искусных мастеров знатное дворянство оставляло в своей власти. Большинство же обменивали на благосклонность нового короля, отправляя их в кандалах в подвалы тайной полиции. Там несчастных накапливали до определенного количества и отводили в порт. Ежедневно в полдень несколько пиратских кораблей заходили туда и до отказа набивали трюмы живой пищей для некромантов. Но пиратские корабли никогда не заходят в порты людей. Как такое стало возможным? «Пираты теперь служат Некросу». Читавший ранее молитву Олдису покровителю старик тяжело вздохнул. «Они приходят за рабами. Иных кораблей нет в наших водах. Торговля умерла. Суеверные торговые рода в Акре при первом же появлении пиратов в порту Арзанны расторгли все многовековые соглашения с Ридонией и более не появляются в портах королевства. А после того, как массовый поток пленных иссяк и пираты перестали приходить за закованным в колодки товаром, порты государства и вовсе опустели, превратившись в опасные места, полные воровских притонов». Принцесса, с трудом сдерживая слезы, слушала рассказы измученных людей. Освобожденные пленники, почувствовав надежду, стремились рассказать все и сразу, словно боялись, что их спасители могут счесть беды и горести Ридонии недостаточно серьезными и просто уйдут, будто сон, Айлани подумала, что повествования о зверствах Дарната и вправду походят на жуткий ночной кошмар. В награду за преданность и поставки пленников Дарнат явил своим союзникам королевскую щедрость. Он высочайшим указом лишил каждого дворянина, не являющегося представителем знатного и крупного рода, а также имеющих вотчиной своею земли в мятежных приграничных провинциях, дворянского звания, а затем всех земель, богатств и прав на них. Новый король поделил их земли среди своих соратников и даровал им право силою оружия брать оттуда все, что угодно, будь то вещь, домашний скот или человек, в любое время, ибо теперь все это принадлежит им. Знатное дворянство двинуло свои войска в опустошенные песочниками провинции, дабы изъять свое новое имущество. В результате все 5 приграничных провинций полностью обезлюдили. Города и деревни лежат в руинах, и лишь стервятники, пирующие на костях 1000 трупов, населяют их. Все, кому посчастливилось спастись и добраться до Туланских гор, скрываются сейчас там. «Как далеко это отсюда?» — негромко спросил наследник у Айлани. «Провинция Талоо примыкает к королевским землям. Половину ее составляют поросшие лесом холмы. Их хорошо видно прямо отсюда». Она указала в противоположную от столицы сторону, где скальная гряда ближе к горизонту понижалась, переходя в густо покрытые зеленью возвышенности. «Эти места всегда считались неспокойными. Туда постоянно стекаются лихие люди всех мастей». «Также там произрастает высококачественный сорт лапчатого дуба, идеальный для древка боевого копья или топора», — добавил виконт Вейдин. 30 лет назад в тех местах располагался королевский заповедник, в котором была лучшая во всем королевстве охота на большого перепончатого вепря. Особенность сих лесов в том, что при безоблачном небе там весьма светло, что способствует изобилию всевозможных целебных трав. Во времена существования заповедника редонийские травницы изготавливали из них множество алхимических зелий высокого качества». «Это верно. К сожалению, при короле Геордине в Туланских лесах стало очень небезопасно. Обширные его площади, множество холмов и лесных пещер сделали его желанным убежищем для многих из числа тех, за кем охотился правящий режим. Травницы давно не рискуют посещать те леса». «Сейчас это единственное место, где еще возможно укрыться от кровопийц Дарнета», — воскликнул Пелимар. «Беженцы со всей страны прячутся там в надежде, что Олдис-покровитель обратит свой могущественный взор на наши страдания». Наследник поманил взглядом Гронга. Тот наклонился к нему, и Трерк тихо зашептал на ухо зеленокожему гиганту. «Олдис-покровитель все проспал», — едва расслышала Айлани. «И храп его оказался столь громок, что разбудил Рыгдарда Кровавого. В результате бедами людей пришлось заняться ему». Клыкастый исполин прыснул и перевел слова наследника на оркский. Могучие орки грянули дружным хохотом, заставив людей испуганно поежиться. «Продолжим», — невозмутимо заявил наследник. «Какова численность беженцев и кто ими руководит?» «Точного числа я не ведаю, Ваше Величество. Но, думаю, не менее 200 000 человек. Лорд Ирлин ведает о том. Он возглавляет нас». «Лорд Ирлин?» — переспросила принцесса. «Главный лекарь столичной больницы?» «Да, Ваше Высочество». Извозчик поклонился Айлане. «После того, как вас объявили преступницей, ему пришлось скрываться, как и всем лекарям больницы, кто имел счастье исцелять страждущих вместе с вами. К ним присоединились те из преподавателей школы магов, кто успел избежать ареста за знакомство с лордом Тервисом». «Кто теперь возглавляет школу магов?» — поинтересовался наставник. «Никто, милорд». Пелимар грустно развел руками. «Она заколочена и пустует. Все маги, не принадлежащие ко двору короля Дарната, прячутся в лесу вместе с нами. Благодаря им мы еще и живы. Они исцеляют наши недуги и берегут лес от стражников. Тайная полиция уже 7 раз пыталась поджечь леса, но всякий раз маги гасили огонь сию же минуту». «Много ли уцелело волшебников?» Лорд Тервис посмотрел вдаль на виднеющиеся у горизонта холмы Талуанского леса. Отсюда залитый солнцем лес казался сочно-зеленым, покрытым желтыми, оранжевыми и красными пятнами цветущих деревьев, игрушечным парком. «Не ведаю, о могущественный», — виновато ответствовал извозчик. «Может, 10, 15, а может и 50. Мы никогда не говорим об этом, чтобы не знать точного числа. Любой из нас может быть схвачен, и потому лучше не иметь такого знания. Леса полностью окружены королевской армией, и каждый день стражники пытаются отыскать в лесу кого-нибудь. Мы сопротивляемся, но среди нас мало воинов. Зато много детей и женщин. Не хватает оружия. Почти нет доспехов. Айлани устало закрыла глаза. В день своего бегства из дворца она считала, что ее родина переживает худшие свои времена. Оказалось, что она ошибалась. То, что устроил в стране Дарнет, много крат ужаснее любого из деяний отца. Если от населения 5 провинций осталось всего 2, пусть даже 3 сотни тысяч человек, сколько же миллионов невинных душ сгинуло в горниле его безумной жажды власти? Принцесса почувствовала, как по щекам предательски бегут слезинки. «Сотник!» — властно произнес наследник, оборачиваясь к пленному гвардейцу. «Сколько воинов в армии государства? Отвечай правдиво, и уйдешь отсюда живым!» Брови пленного удивленно вздрогнули, и он доложил. «Королевская армия имеет численность 50 тысяч клинков. В ваше величество. И каждый из знатных дворянских родов имеет свое войско. Вместе они смогут собрать до 200 тысяч воинов». «Много ли среди них магов? И каких они рангов?» «В дворянских армиях нет магов. Это запрещено высочайшим указом короля Дарнета», — ответствовал гвардеец. «Всем им надлежало перейти на службу в королевские войска. Теперь там около 50 красных чародеев и 10 оранжевых. Еще 20 красных волшебников несут службу в королевском дворце. И 4 целителей состоят при дворе». «И это все?» — уточнил наставник. «Все, что осталось от магического потенциала королевства?» «Остальные скрываются в лесах Талуа». Сотник виновато поежился, словно опасался, что гнев наследника за деяние Дарнета пойдет лично на него. «Там их много, и все сплошь оранжевые и желтые. Они легко развеивают чары полковых магов, и потому армия никак не может покончить с бунтом. Мы лишь держим лес в окружении». «Сколько воинов в столице?» — прервал его Трерк. 5000 клинков городской стражи, 2000 клинков дворцовой стражи, 10000 клинков гвардии и 6000 тайная полиция». «Младший принц совсем обезумел, если довел численность полицейских кинжалов сверх количества армейских клинков. Это не столица, тюрьма какая-то. Покарай, Олдис, покровитель кровожадного отца-убийцу». «Дарнет всегда подозревал во всем всех вокруг. И если б только мог, посадил в темницу собственную тень по подозрению в соглядательстве. И сейчас его безумие достигло крайности». «После вашего побега столичная чернь дважды поднимала бунт. И Он осекся, бросив на наследника испуганный взгляд. «И Дарнет перевел часть гвардии в состав тайной полиции. Он заявил, что среди населения столицы слишком много тайных врагов, и приказал хватать всякого, кто будет замечен на улице без дела». «Теперь гуляние по городу карается рабством!» Кто-то из толпы перебил пленника. «Появляться на улице можно лишь утром и вечером, следуя на работу или возвращаясь обратно. Все остальное есть свидетельство причастности к заговору против короля». Внезапно шум в толпе стих, и все изумленно воззрились на приближающегося к наследнику эльфа. Люди вновь зашептались. «Эльф, с ними, дитя богов! Эдриан привел с собой воинство эльфов!» Серебряный доспех эльфийского мага, переливающийся разноцветными огоньками могущественных артефактов, был знаком любому еще по детским сказкам. Толпа притихла, не сводя глаз с божественного существа. «Сколько детей некроса в городе, человек?» Величественно вопросил сотника эльфийский старец. «Ни одного сейчас нет». Пришел в ужас пленный. «Они являются редко. Только за пленниками». Седой эльф бросил взгляд на загадочный волшебный артефакт в своих руках. «Он не лжет», — сообщил старец и посмотрел на наследника. «Однако только что некто в королевском дворце получил послание с некроса». «В таком случае поторопимся. Пора заняться вторыми вратами». «Ваше величество!» Виконт Вейден указывал рукой в сторону столицы. «Городские ворота открываются!» Айлани обернулась. С крепостных стен Арзанны доносились звуки боевого рога, трубящего команды, и через раскрывающиеся ворота на дорогу выходили армейские полки. «Кто-то из военачальников гарнизона умеет считать до 200». Иронично усмехнулся наследник, разглядывая появляющиеся из ворот подразделения. «Интересно, сколько тысяч клинков они посчитают достаточным для отражения столь ужасающего нападения?» Он что-то сказал по-оркски клыкастым воинам, и сотни зеленокожих исполинов умчалось вниз, к отряду Гронга. Принцесса посмотрела на Трерга. Тот невозмутимо разглядывал очередной полк городской стражи, выстраивающийся перед городскими воротами. Вскоре выходящее из Арзанны войско стало напоминать человеческое море, волнующееся рябью перед одинокой скалой небольшого оркского отряда. Виконт Вейден подошел к ней поближе и тихо шепнул: «Я ни мгновения не сомневаюсь в храбрости и боевом умении наших оркских союзников». Он не сводил обеспокоенного взгляда со все увеличивающегося столичного войска. «Но им не совладать с таким количеством врага. Неужели его величество позволит им устремиться в столь безумную атаку?» «Не знаю, но отвлекать короля вопросами в подобный момент я не решусь. Надеюсь, если я помогу воинам уцелеть в битве, это не будет расценено как оскорбление. Но врагов действительно очень много». «Твоя помощь потребуется позже». Трерк обернулся к ним. Похоже, он легко слышал их слова. «Виконт, садитесь на коня и скачите к отряду. Передайте Гронгу неотразимый удар, мою просьбу. Он должен не дать врагу возможности закрыть городские ворота». «Слушаюсь, ваше величество». Вейден отсалютовал и направился к своему коню. «Что делать с пленными воинами противника? Они останутся без охраны». «Я присмотрю за ними», — ответил наследник, видом своим давая понять, что четверо безоружных пленников его интересуют мало. «Поторопитесь». Виконт умчался вниз, и Лим немедленно заняла место между Айлани и толпой спасенных людей, возле которых стояли плененные гвардейцы. Она грозно сверкнула глазами, вперив в сотника уничтожающий взгляд. Тот отвел глаза. Увидев, что на вершине скалы у подножья башни не осталось орков, а эльф с наследником тихо переговариваются меж собой, наблюдая за подготовкой столичного гарнизона к битве, толпа спасенных оживилась. Два десятка людей подхватили камни и бросились на гвардейцев. «Нет почета в убийстве связанного врага!» Неожиданно громоподобно грянул усиленный магией голос наследника, заставляя разъяренную толпу застыть на месте. «Свою храбрость вам стоило доказывать в бою!» Гораздо тише добавил он, и Айлани явственно уловила в голосе Трерга брезгливые нотки. «Лорд Тервис!» Он бросил взгляд на наставника. «Освободите гвардейцев от веревок!» Трерк дождался, когда старый маг коротким заклятием пережег веревки, связывающие пленникам руки, и добавил: «Все вы, идите к краю скалы и смотрите. И запоминайте все, что увидите. После расскажете о том тем, кого встретите на пути своем». Несколько минут все молча смотрели на разворачивающиеся войска. Как только командиры столичного гарнизона закончили построение, внизу взревел боевой рог, объявляя начало битвы. «Люди выставили против 300 оркских бойцов 5000 воинов. Приятно понимать, что нас уважают. Сердца благородных орков сейчас переполняет гордость. Для истинного воина нет лучшего доказательства своей силы и храбрости, чем численный перевес врага, выступившего против него. Жаль, что мне придется отнять у своих братьев столь славную битву». Тем временем ряды человеческих полков расступились, и из них высыпали арбалетчики. Несколько сот стрелков сделали залп и немедленно скрылись под защитой смыкающих щитовой строй пехотинцев. Но на столь большом расстоянии арбалетные болты оказались не способны пробить броню орков, отскакивая от доспехов зеленокожих гигантов и их коней, словно портняжные иглы. Строй клыкастых исполинов немедленно ощетинился натянутыми луками, и орки произвели ответный залп. Могучие стрелы, более похожие на копья, прочертив воздух, ударили в ряды столичного войска. Не меньше сотни воинов рухнуло наземь, пробитые жуткими стрелами вместе со щитами. Послышались вопли раненых и истошные крики командиров, срочно восстанавливающих строй. Наследник обернулся к плененному сотнику. «Служба в столичном гарнизоне не обременяет воинов и командиров частыми сражениями, как я погляжу». «Ругадар далеко от Ридонии», — стушевался тот. «У нас нет опыта битв с орками». «А битвы со всеми остальными за вас ведут гзирды», — Сварливо выпалила Лим. «Храбрость гвардии блистает лишь в боях с крестьянами собственного государства». Трерк лишь покачал головой. Он вернул взгляд на поле боя и плавно повел рукой, словно собирая в кулак незримую силу. Закончив движение, наследник выбросил руку в сторону противника, и в тот же миг Айлани ощутила сдвиг магических потоков. С ладони Трерга сорвались крохотные струйки дыма и помчались вниз, стремительно увеличиваясь в размерах. Спустя несколько ударов сердца со скалы к столичному войску с ужасающим ревом мчался исполинских размеров метеоритный дождь. Кипящее море расплавленного камня ударило в ряды противника, и боевые порядки врага потонули в облаках взрывов, бурлящих фонтанами земли, изодранной плоти и раскаленных газов. От врезающихся в землю все новых и новых метеоритных потоков скала под ногами вздрагивала, заставляя стоящих на ней людей испуганно отступать подальше от обрыва, и десятки взметнувшихся птиц спешили улететь подальше от страшного места. Наследник выхватил из-за спины меч и воздел его над головой. Заметив условный сигнал, Гронк неотразимый удар взмахнул Хрардером, и оркский отряд, взревев, ринулся в атаку. Частицы, перепаханные метеоритным дождем земли, еще не успели осесть, как орки ворвались в боевые порядки столичного войска. Закипела жестокая сеча. «Ваше высочество», — негромко произнес наставник, «попробуйте почувствовать наших воинов среди врагов и дотянуться до них целительной энергией. Сейчас самое время поупражняться. Нам предстоит жестокая война с гзирдами, но их численный перевес будет многократ больше». Тем временем наследник одним коротким движением вызвал ураган и направил его поверх сражающихся прямо на зубцы городской крепостной стены. С вызывающим свистом стихия ударила в укрепление, сметая стражников со стен и башен, подобно пылинкам. Лопались оконные витражи, ломались флагштоки, разрывались полотнища знамен. Баллисты и катапульты взлетали в воздух, будто бумажные, разваливаясь на куски. Айлани создала биение жизни и в первое мгновение опешила, увидев изменившийся мир текущих жизней. Прямо перед ней бушевало пиршество смерти, ежесекундно гасящее струи бьющихся сердец десятками. С трудом подавив желание сей же миг исцелить всех вокруг, принцесса потянулась сознанием к упругим и хлестким ручейкам оркских жизней. Выбирать их из хаотичного сплетения тысяч потоков было весьма сложно, и Айлани, немного подумав, попробовала разделить свое восприятие на несколько частей, каждая из которых предназначалась для наблюдения за жизненными потоками определенной частоты. Это удалось неожиданно легко, и уже спустя миг принцесса превосходно видела несколько магических пластов, пульсирующих бьющимися в такт сердечных ритмов жизненными родниками. Теперь различать потоки стало много проще. Вот эти, мощные и быстрые, принадлежат оркским воинам, а эти, более тонкие и менее плотные, воинам врага. Сверкающий решимостью и отвагой маленький ручеек посреди битвы — это виконт Вейден, ведущий поединок сразу с двумя противниками, а мощное ровное течение недалеко от нее самой — это наследник. Там вдали пульсируют ручейки жителей Арзанны, и многие из них нуждаются в исцелении. Принцесса заставила себя сосредоточиться на битве, и лучи ее целительной энергии потянулись к кипящей сече.